Глава 16. Унижение и ненависть. Ивриты направили в Фивы делегацию. Она прибыла туда в то же время, что и шпион Нахтмина, принимавший участие в атаке на ивритов у пяти свиней. Ему повезло, он остался в живых. Царское войско потеряло убитыми 82 человека из 500 бойцов. На радость Аю и Нахтмину Хримхеп все же угодил в капкан. Хуже было то, что он из него выбрался. Но он был унижен, и это было им на руку. Престиж царской армии пошатнулся. Ивриты просили у царя защиты от жестокого преследования и разорения их скромного имущества, что безосновательно происходило на протяжении вот уже нескольких недель. Действовать надо было быстро, чтобы не упустить шанс спровоцировать второе сражение, в котором, согласно пожеланиям Ая, Нахтмина, Усырмона и Маху, было бы возможно нанести Хримхепу фатальный удар. Следовало также предупредить новое наступление Хримхепа, ибо, с одной стороны, оно давало ему шанс стать победителем, что подняло бы его престиж, а с другой могло помешать Нахтмину принять участие в схватке, который он намеревался уничтожить врага трона. Все это требовало определенной сноровки, осторожности и чрезвычайной хитрости. От исхода этого хитроумного дела, возможно, зависела судьба династии. Нахтмин, Усырмон, Маху и Шабака были вызваны в царский кабинет на срочное совещание. Ивритов выпроводили, заявив, что подозрение в ограблении арсенала Авариса с них не снято, и что необходимо провести расследование. На рассвете Нахтмин выступил во главе 3000 солдат, имея при себе письмо царя, адресованное командующему Хримхепу. Суть послания сводилась к тому, что царь встревожен неудачными действиями полководца, направленными против ивритских поселений, неопределенностью мотива таких действий, а также тем, что причиной поражения стало недостаточное количество сил. В связи с этим царь и главнокомандующий, царевич Нахтмин, считают необходимым восстановить порядок в Нижней Земле, как и престиж царской армии. Для этого направляются в помощь войска под командованием полководца Нахтмина. Нахтмин с отрядом 600 конников отправился по суше. 600 лучников и 800 пехотинцев спускались к Мемфису на кораблях. Были мобилизованы все имеющиеся в наличии корабли, в том числе и очень старый корабль «Слава Амона», перестроенный для переброски войск. Нахтмина неотступно терзала мысль, что Хримхеп уже предпринял очередное опрометчивое наступление. Но это было не так. Укрывшись в казармах Мемфиса, Хримхеп переваривал горечь поражения, которая постепенно превращалась в яд. Он обдумывал свою тактическую ошибку. Почему это он решил, что налет военных на ивритскую деревню сродни загородной прогулке? Местности он не знал, поэтому не предусмотрел того, что не сможет задействовать там конников. Небывалый случай. Он потерял почти шестую часть своего войска и столько же своего престижа. Более того, ненависть к ивритам усиливалась из-за странного Гемпты, который теперь, очевидно, торжествовал. С руин своего наполовину сожженного имения Толстощекий наблюдал за бойней и вскоре приехал в Мемфис выразить сочувствие Хримхепу в связи с провалом его операции. В действительности Гемпта лишь разжигал гнев командующего, доказывая тому, что причиной неудачи стали недостаток информации и плохой совет городского головы, подставившего его тем самым под удар. Хримхеп тайно готовил новое наступление, которое раз и навсегда решило бы проблему ивритов. Досадно было то, что численность этих людей доходила до 20 тысяч, а он располагал в общей сложности только 10 тысячами солдат. Именно столько было войска во всей Нижней Земле. Кроме того, у ивритов не было крепости, падение которое означало бы их поражение. Они жили на обширной территории. От Бута до Атрибиса и Мендеса, в 30 поселениях, подобных 5 свиньям, где всякое столкновение могло завершиться в их пользу. Хуже того, в нескольких поселениях проживали добропорядочные и верные царю ивриты. Вторжение могло повлечь за собой смерть невинных людей и таким образом спровоцировать мятеж большего масштаба. Прибытие Нахтмина в Мемфис на колеснице под грохот труп и завывание рожков, под здравицы толпы, собранные вдоль большой дороги, не убавило, конечно же, ярости Хоремхеба. Выскочка, как он прозвал Нахтмина, направился с визитом вначале к наместнику царя в Нижней земле, чтобы сообщить тому о решении монарха, и только затем прибыл в казармы. «Вот, наконец, прибыл главнокомандующий для наведения порядка», прокомментировал военачальник, еще не отошедший от испытанного у 5 свиней унижения. Посланный в кабинет Хоремхеба часовой едва успел доложить о визите царевича Нахтмина, главнокомандующего царской армии, как тот уже вошел. Пару секунд они смотрели друг на друга в упор. Молодой и сильный Нахтмин, олицетворяющий власть, и Хоремхеб, его подчиненный, старший по возрасту, толстый, с выступающим брюхом. Более того, плохо выбритый, так как раны на лбу, щеках и шее, полученные собственным кнутом, еще не зарубцевались. Один раз в 2 дня ему приходилось терпеть обжигающую боль от бритвы, так как по уставу щеки должны быть выбриты. Нахтмин, впрочем, заметил характерные следы от удара кнутом, но не опустился до того, чтобы расспрашивать об этом собеседника. Хоремхеб вытянулся перед своим начальником. «Добро пожаловать в твои владения, командующий», — зловеще пробормотал он и поклонился. «Да будет счастливым твой день», — ответил Нахтмин на приветствие ледяным тоном. Он обернулся и приказал закрыть дверь. У Хоремхеба было время заметить 6 стражников-тибаинов, стоявших снаружи. Нахтмин принял необходимые меры предосторожности. Писец поспешил придвинуть кресло главнокомандующему, и тот сел. «Садись», — бросил он Хоремхебу. Это была мелочь, но Хоремхеб воспринял сказанное как унижение. Начальник разрешал подчиненному сесть. «Что же случилось, командующий?» — спросил Нахтмин, держа в руке свиток папируса с царским письмом. Увидев свиток, Хоремхеб догадался, что послание адресовано ему. «Из тайных источников, — начал он, — мне стало известно, что это ивриты разграбили арсенал в Аварисе. Я взял людей. 500 человек, — уточнил Нахтмин. Насколько достоверно это сообщение?» «Такие сведения всегда сомнительны. Но эти оказались достоверными, так как я сам видел оружие в руках ивритов из первого поселения, как и у тех, кто прибежал к ним на помощь. Так вот, действительно я взял с собой 500 человек и отправился в поселение 5 свиней. Жители оказали сопротивление. Из-за тесноты мы не смогли ни задействовать конников, ни воспользоваться копьями. Бой длился больше часа. Несколько сотен ивритов примчались из соседних поселений и напали на пехотинцев с тыла. Нам пришлось отступить. И мы потеряли 82 человека. Хоремхеб поднял брови. Выскочка был хорошо информирован. «Стало быть, ты не знал, на какой местности предстоит сражаться», — заметил Нахтмин. Хоремхеб сжал челюсти. Неужели этот дурак собирался преподать ему урок тактики? Да, он совершил ошибку. Надо было вначале послать кого-нибудь на разведку. «Я не ожидал, что эти люди набросятся на нас с такой свирепостью». «Сначала надо было выбрать позицию», — с укором сказал Нахтмин. «Как раз это мы собираемся сделать. Если выдвинутые нами требования не дадут результата, за дело возьмутся лучники». Он протянул Хоремхебу царское письмо. «Значит ли это, что я снят с должности?» — спросил Хоремхеб. «Читай». Хоремхеб плохо знал грамоту, но не хотел вызывать писца для чтения послания, так как это было бы унизительно для него. Он развернул папирус и с большим трудом попытался его прочесть. Дойдя до конца, он поднял глаза. Он получил выговор, еще один после того, который был ему объявлен за неудачный план Хнумаса. Значит, власти ФИФ в настоящий момент избегают открытого конфликта. Вскользь он размышлял о представившейся ему возможности избавиться от Нахтмина прямо на этом месте. Он мог бы накинуться на него и задушить своими руками, а затем сообщить командирам, что царевич Нахтмин скончался из-за остановки сердца. Но такая военная хитрость вряд ли бы сработала. Командиры царевича потребовали бы предъявить труп своего начальника. И тогда начался бы кромешный ад. К тому же Нахтмин предусмотрительно оставил 6 стражников у двери. Они ворвались бы сюда при первом его крике. Этот смелый шаг мог бы стоить Хримхебу жизни. Пришлось проглотить свой гнев, ожидая более подходящего случая его излить. Только на следующий день, когда лучники и пехотинцы выгрузились с кораблей, Нахтмин смог собрать все 2000 солдат, которыми он командовал. Он возглавил армию, за которой следовал Хримхеп и собранное им войско. Таким образом, около 2400 человек были задействованы для захвата поселения, численность жителей которого составляла от 4 до 5 сотен. Ивриты с тревогой наблюдали за подходом войска, почти втрое большего предыдущего. Несомненно, военные были решительно настроены на то, чтобы изъять оружие. Ивриты не стремились к новому сражению, памятуя, что в последнем бою смерть настигла их предводителя Нахума, уважаемого старейшину, и еще 13 человек. То, что они убили намного больше царских солдат, доставляло ничтожное утешение. Они не желали постоянно жить в состоянии войны. Но на этот раз военные применили другую тактику. Конники выстроились на расстоянии в 20 шагов один от другого, окружив поселение. Затем один из командиров направился к поселению, пожелав говорить со старейшиной, и заявил ему о том, что его господин, командующий Нахтмин, дает полчаса по маленьким песочным часам на возвращение оружия, похищенного в Аварисе. В противном случае царские войска перевернут в поселении все и отдадут жителей в рабство. Сказав это, командир возвратился к своим. Нахтмин надеялся на сопротивление. Хримхеп тоже. Он этого желал так сильно, поскольку задумал точно такой план, как и его соперник — убить его во время боя. Кроме того, он, наконец, смог бы проучить того человека, который хлестнул его по лицу кнутом, его, мужественного героя царской армии. Где бы тот ни был, он отыщет его, хоть в аду, и с наслаждением проткнет саблей насквозь. Ивриты спорили между собой. Через 10 минут именно тот мужчина, который стегнул Хримхеба его собственным кнутом, вышел вперед вместе с 2 другими ивритами. Они несли эту часть похищенного оружия, которая досталась их поселению. Хримхеп как раз находился возле Нахтмина, когда узнал иврита. Значит, именно он теперь был главным вместо сраженного саблей старика. Хримхеп оскорбительно обругал его, крутясь на своей лошади, затем метнул в своего обидчика свирепый взгляд. Тот выдержал его взгляд. «Главнокомандующий», — прорычал Хримхеп в то время, как 3 иврита передавали оружие пехотинцам, назначенным Нахтмином. «Главнокомандующий», — повторил он громогласно, указывая пальцем на иврита. «Я требую, чтобы этого человека убили». Нахтмин холодно посмотрел на него. «Командующий, мы здесь за тем, чтобы забрать оружие, а не мстить безоружным после проигранного боя». Снова пришлось Хримхебу проглотить свой гнев. Главный из ивритов пошел к своим, даже не обернувшись. За 2 9 ивритских поселений, расположенных в окрестностях Авариса, возвратили почти полностью оружие, похищенное из арсенала. Не доставало только 2 копий, 1 щита, 5 кинжалов и 2 сабель. Нахтмин решил, что не стоит считать это казус белли. Казус белли – повод для начала военных действий, латынь. Трудно представить более напряженную ситуацию. С одной стороны, Нахтмин уже не мог рассчитывать на мятеж, с другой – Хоремхеп публично был унижен выскочкой, преподавшим ему урок тактики в присутствии его солдат, изъяв оружие, которое Суадж не смог найти, и отказавшись отомстить обидчику Хоремхеба. Дело пяти свиней было закрыто. В результате взаимная ненависть военачальников лишь усилилась. Как и предполагалось, действия военных вызвали нездоровые настроения в близлежащих деревнях. Проклятия сыпались в адрес ивритов, армии, городского головы, гемпты, других землевладельцев и личных врагов одних и других. Они остановились только тогда, когда добрались до царя. Как всем известно, во время стычки двух человек на улице порой достаточно одного неосторожного слова, чтобы началась общая потасовка. На следующий день один крестьянин, шедший по дороге, разделявший два хутора под названием Баран-Пта и Щедрый Инжир, обнаружил труп кота Бубы, который был священным животным хутора Баран-Пта и всегда выходил победителем в битвах с крысами, лесными мышами, полевыми мышами и другими грызунами. Крестьянина это не только поразило, но и возмутило. Вместо того, чтобы идти своей дорогой, он взял останки Бубы и принес их в хутор. Вокруг него собрались люди. Женщины причитали, дети плакали. Но кто же мог убить Бубы? Слушайте, что тут непонятно? Это люди из Щедрого Инжира. Они всегда завидовали тому, что у нас такой кот. Они пытались его утащить, а он вырвался. Бедный Буба, его никогда не заменит ни один кот. Ему и года не было, он уже гонял мышей. И вот уже 16 лет, как он ни на мгновение не оставлял этого занятия. Эти люди из Щедрого Инжира просто преступники. Они убили наше божество, это им не сойдет с рук. Да уж, надо высказать им наше возмущение. И пятеро человек, вооруженные палками, отправились в Щедрый Инжир, решив разобраться с обидчиками. «Это вы убили Бубы?» «Кого?» «Нашего кота». «Почему вы решили, что мы убили вашего кота?» «Потому что вы завидовали нам». «Вы считаете, что мы станем завидовать из-за кота?» «Разумеется, но вы в этом не признаетесь. Вы не только преступники, но еще и трусы». В центре хутора образовалась толпа. «Но чего хотят эти люди?» спросила одна Матрона из Щедрого Инжира. «Они утверждают, что мы убили их кота». «К черту их кота, пусть убираются долой». Один человек толкнул другого, тот ответил тем же. Затем они обменялись тумаками, и вскоре завязалась драка. Люди из Баран-Пта уже были изрядно помяты, когда к ним присоединились их соседи. Дрались все, даже матроны и мальчишки. В ход пошли палки. Два человека были убиты. Женщины кричали, возможно, предполагая, что их вопли подбадривают мужчин. Две женщины катались по земле, царапая друг друга. Несколько стражников, оказавшихся поблизости, заметили драку и подбежали к драчунам. Удары хлыстом сменились ударами палками, и крики стражников перекрыли крики женщин. Спокойствие было восстановлено, но какой ценой? Сломанные конечности, шишки, разорванные губы, глаза с черными кровоподтеками. По приказу начальника стражников, люди из Баран-Пта отправились, наконец, в свой хутор. Тело Бубы было поручено бальзамировщику, который отнесся к усопшему с тем трепетом, который всегда вызывали эти магические животные. Ему устроили красивые похороны и поместили в маленькую гробницу с трогательной надписью «Бубы, божественному благодетелю хутора Баран-Пта», который посвятил свою жизнь защите хлебных амбаров людей. Никому не пришло в голову, что несчастный герой мог умереть от старости, или его ужалила гадюка в тот момент, когда он схватил за хвост лесную мышь.